Прошло уже 5 лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Положение Афанасия Ивановича было неутешительное. Всего хуже было то, что он, струсив раз, уже никак потом не мог успокоиться. Он боялся, и даже сам не знал чего, просто боялся Настасьи Филипповны. Некоторое время, в первые 2 года, он стал было подозревать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настойчиво его предложения. Претензия была бы странная. Афанасий Иванович морщился и тяжело задумывался. К большому и таково сердце человека, к несколько неприятному своему изумлению, он вдруг по одному случаю убедился, что если бы он даже и сделал предложение, то его бы не приняли. Долгое время он не понимал этого. Ему показалось возможным одно только объяснение, что гордость оскорбленной фантастической женщины доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятнее выказать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недосягаемого величия. Хуже всего было то, что Настасья Филипповна ужасно много взяла верху. Но интерес тоже не поддавалось, даже на очень крупный. И хотя приняла предложенный ей комфорт, но жила очень скромно и почти ничего в эти 5 лет не скопила. Афанасий Иванович рискнул было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи. Неприметно и искусно он стал соблазнять ее через ловкую помощь разными идеальнейшими соблазнами. Но олицетворенные идеалы — князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже — ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну. Как будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда.